В этом районе продукты у крестьян имелись. Платить налогопоставки оккупантам народ отказывался, а забрать все и у всех силой немцы и бандеровцы не могли. Спрятано, зарыто, попробуй отыщи. Мы же ничего забирать насильно не собирались. Взять у крестьянина без спроса кусок хлеба у нас считалось тягчайшим преступлением. За 5 месяцев, что мы пробыли на Волыни, только 2 наших партизана запятнали себя мародерством. Оба были расстреляны перед строем. К слову, один из них в прошлом полицейский. Хозяйственные операции, вернее экспедиции, мы провели в 4 селах. Все они проходили одинаково. Придут наши люди в село, созовут сходку, расскажут крестьянам о положении на фронтах, о партизанской борьбе, о том, что мы нуждаемся в народной поддержке и просят дать продуктов, кто сколько может и хочет. Мужички скребут затылки, переглядываются, а потом кто-нибудь встанет и бочком-бочком к огороду или к лесу, чтобы вскоре вернуться уже с мешком за плечами. А тут как раз и важен первый пример. Хороший, опытный агитатор-политрук Сергей Вахмяков, ездивший на заготовки в село Привитовку, доставил оттуда 20 голов рогатого скота, 26 овец, 20 пудов муки, 40 пудов зерна, 6 пудов овса, 7 пудов гороха, 11 штук гусей. Примерно постольку же было привезено из других сел. Мой заместитель по хозяйству Митрофан Степанович Малявка радовался, потирал руки, спешил все взять на учет. Последние обстоятельства не очень-то по душе участникам продовольственных экспедиций. Вот сдашь, Малявка, столько добра, а с него что получишь? Норму. Пока мы наполняли свои запасы, от Николенко не было вестей. Несколько раз искали его в эфире, но он не отвечал. Мы начали нервничать, беспокоиться. Утром 4 ноября из батальона пришла, наконец, радиограмма. Да еще какая! Вот ее текст. Лагерь свободен, ЗПТ. Фашисты погрузились в 2 эшелона, ЗПТ. Двинулись на восток, ТЧК. Оба эшелона мною подорваны, ТЧК. Часть Бульбаши отошла на направлении Балицкого, ТЧК. Лагерь полной сохранности, ЗПТ. Можете возвращаться. ТЧК Николенко. Самое примечательное, что оба эшелона с вражеской техникой и живой силой наткнулись на наши мины. Не дошли до фронта. Закономерный финал очередной попытки оккупантов избавиться от партизан. Мы много смеялись по этому поводу и дали Николенко следующую радиограмму. «Молодец, ТЧК! Продолжай в том же духе!» Начались недолгие сборы в обратный путь. Домой. Я и тогда, и потом спрашивал себя, почему партизаны так радовались возвращению в Лисоград. Лагерь, конечно, хороший, удобный, но разве только в этом дело? Ну пусть лагерные бараки, хаты-землянки и прочий жилой фонд оказались разрушенными. Так ведь все можно восстановить или построить заново. И не только на старом месте, можно и в другом. Нет, ликовали партизаны не потому, что не придется делать лишнюю работу. Каждый понимал, что враг потерпел еще одно поражение, радовался, что фашисты, так и не достигнув своей цели, были вынуждены отступить от незримых стен Лисограда. И поражение враг понес не только моральное. За эти 2 недели мы потеряли несколько человек, а каратели – несколько сот. Но, по-моему, к праздничному чувству победы у наших людей примешивалось еще одно, совсем иное. Многие воевали уже 3-й год, а ведь человек создан не для этого. Все сильнее тянуло партизан к дому, к домашнему очагу, к родным стенам. Настоящий дом далеко. До него шагать и шагать по военным дорогам. Поэтому приятно сейчас вернуться, хотя и в походный, временный дом, но все же знакомый и обжитой.